«Просто», — ответил Фрэнк, — «потому что я сразу хочу начать. Завтра. Написать письма и все такое. Разузнать насчет паспортов. Я думаю, надо сказать Нифер и Майку, правда? Им понадобится какое-то время, чтобы свыкнуться с новостью, и я хочу, чтобы они узнали первыми, хорошо? Да. Но я не стану ничего им говорить, если ты еще не вполне уверен». «Я уверен вполне. Чудесно. Ой, ты посмотри, сколько времени. Уже почти рассвело. Ты будешь совсем разбитым. Не буду. Посплю в поезде. И на работе. Все нормально. Ну, хорошо. Я тебя люблю». И они уснули, как дети. Часть вторая. Глава первая. Фрэнк Уиллер пребывал в столь радостном сумасбродстве, такой ликующей беспечности, что позже и сам не мог вспомнить, сколько же это длилось. Прошло недели две, а то и больше, прежде чем жизнь стала возвращаться в привычное русло, когда замечаешь время, соразмеряя себя с его ходом. Но тогда Фрэнк не мог сказать, как долго она была иной. Четко и ярко в памяти запечатлелся только один день — вторник после юбилея. В поезде он задремал, привалившись головой к пыльному плюшу сиденья и уронив с коленей «Таймс», а затем под темным гулким сводом центрального вокзала долго стоял над чашкой обжигающего кофе, позволив себе опоздать на работу. Все пассажиры казались ему потешными человечками. У мужчин одинаковая стрижка ежиком, в которой блестит седина. Все серьезные, опрятные, наглухо застегнутые. Все проворно перебирают ножками. Бесконечным суетливым роем они облетают зал ожидания и устремляются на улицу, чтобы час спустя угомониться в дожидающихся их конторах Манхэттена. Если из башни по одну сторону городского каньона взглянуть на противоположную, та предстанет огромным, беззвучным инсектарием, в котором розовые людишки в белых рубашечках бесконечно перебирают бумажки и хватают телефонные трубки, усердно разыгрывая свою пантомиму для равнодушных облаков, величественно проплывающих по весеннему небу. Меж тем кофе был великолепен. Сухие бумажные салфетки ослепительно белы, а бабуля-буфетчица, явно наслаждавшаяся своей деловитостью, «Да, сэр, спасибо, сэр, что-нибудь еще, сэр?» так услужливо, что хотелось перегнуться через стойку и впечатать поцелуй в ее морщинистую щеку. В конторе Фрэнк добрался в состояние эйфории. После чуть отпустившего изнеможения, когда все звуки тусклые, предметы нечеткие и все кажется исполнимым. Но сначала предстояло решить первоочередные задачи, первая из которых ждала за дверями лифта, раскрывшимися на 15-м этаже, встретиться с Morin Group и вести себя как мужчина. В темном костюме, который, видимо, был самым строгим и наименее соблазнительным нарядом в ее гардеробе, она одиноко сидела в закутке приемной и, увидев Фрэнка, ужасно смутилась. Однако в его искусно сооруженной улыбке не было ни капли хитрости, ни грана самодовольства, но только открытость и дружелюбие. И Morin вновь обрела уверенность еще до того, как он подошел к ее столу. Может, она боится, что он считает ее шлюхой? Что весь день будет перешептываться с приятелями и, поглядывая на нее, усмехаться? «Если так, пусть она успокоится», — говорила улыбка. «Или же ее пугает, что он попытается закрутить роман? Что испоганит ей жизнь суетливыми, назойливыми встречами в углах. Надо увидеться». Улыбка извещала, что и об этом не стоит тревожиться, а других причин для беспокойства вроде бы не имелось. «Привет», — радушно поздоровался Фрэнк. «Из-за вчерашнего неприятности не было? В смысле, с миссис Йоргенсен? Нет, она ничего не сказала». Казалось, ей неловко смотреть ему в глаза, и потому взгляд ее не поднимался выше узла его галстука. В пересохшем озере конторы плескалась и гомонила людская суета. Никто их не слышал, и все выглядело так, будто улыбающийся. Фрэнк остановился поболтать или условиться о распечатке. Ничто в его лице и позе не могло вызвать постороннего любопытства. «Знаешь, если б я считал, что для любого из нас в этом есть какой-то смысл, я бы предложил днем куда-нибудь сходить и поговорить. Но если хочешь, если тебе есть что сказать или о чем спросить, мы так и сделаем. Надо? Нет». Я только... Нет, ничего. Пустяки, ты прав. Дело не в том, что кто-то прав. Я не хочу, чтобы ты думала, будто я... Ладно, проехали. Понимаешь, в подобных вещах главное, чтобы не было сожаления. Я не жалею. Надеюсь, и ты не раскаиваешься. Но если вдруг... Скажи. Нет, я не жалею. Я рад. Знаешь, ты потрясающий, Morin. Если когда-нибудь я смогу, ну, ты понимаешь, быть тебе полезен и все такое, дай знать. Наверное, это звучит по-дурацки. Я лишь хочу, чтобы мы остались друзьями. Понятно. Я тоже. По проходу между кабинками Фрэнк двигался медленно и уверенно, более зрелым вариантом ужасно сексуальной походки. До чего?